Глава 4. «Мужики туда с топорами ходили», — словно испуганно рассказывала Марийка мужу. Никитич ужинал наваристым домашним борщом, таким правильным, в котором ложка стоит, и в пол уха слушал новости деревни. «Говорят, каждый угол облазили», — хмыкнула деревенская ведьма. «И чё? Нашли чё?» — просто чтобы поддержать разговор, спросил Никитич. «Да нет, конечно», — возмущенно взмахнула рукой Мария. «Так святой водой побрызгали и по домам разошлись». «Они б уж определились», — хмыкнул абсолютный атеист и агностик Никитич. «Или святой водой разбрызгиваться, или куриные лапы на поясе носить». История про куриные, лягушачьи и прочие лапки до него тоже дошла. Он, правда, над ней не смеялся, так как Марийка. Он совсем по-другому реагировал на эти деревенские россказни. Была в его практике ситуация, когда одну ни в чем не повинную дамочку вот примерно такими же методами чуть до полусмерти не запугали. Оно, конечно, ему, Никитичу, это на руку сработало. Сидит вот сейчас в своей просторной кухне с красавицей, женой и сыновьями, борщ ест и... «Тьфу! Плюнь, я сказал!» Это размечтавшийся Никитич посмотрел на Сашку. «Что такое?» — встрепенулась Марийка. «Что он ест?» — приподнялся майор, потянулся к сыну. «Блин! Кошачий корм!» Выбросил в сердцах коричневый катышек. «Рыжий!» — заорала на всю кухню Марийка. «У тебя проблемы!» Из кухни тут же вылетели три рыжих хвоста, а на пороге появилась серьезная квадратная морда. Очень вдумчивым и чуть усталым взглядом рыжий папа словно спрашивал. «Чего орете?» «Раз жратву разбрасываете, будем меньше сыпать!» — возмущенно обратился к коту майор. «Да мы и так им уже чисто символически», — фыркнула Марийка. «Снег сошел, они мышей носят», — кивнула она на поле. «Ну или у Кири пасутся». «Вы аккуратнее, там Кошкин Силков понаставил», — тихо проворчал майор. «Говорит, лису видел». Расставаться ни с одним из рыжих майор не хотел, хоть и горазд был на них ругаться, особенно на трех младших, которых никто, кроме мальчишек-тройняшек, не различал. Те каким-то образом безошибочно вычисляли каждый своего, да и коты тоже. Совершенно безошибочно подходили на «бл-бл-бл» или «ала», каждый к своему крохотному пока еще хозяину. «Ну, в общем, что я тебе про всю эту историю скажу?» Майор лениво потянулся на веранде, отпивая большой глоток травяного чая. «Главное, ты сама в это не лезь, а то смешают в одну кучу привидений, знахарок и любительниц французской кухни». «Да я-то что?» — поджала губы Марийка. «Я так. Детям чертополоха наделала в мешочках. Да вон Таньку хожу, отпаиваю». Она тяжело вздохнула, окинула взглядом безмятежное поле. Дом их находился на краю деревни. Если выйти в заднюю калитку, то попадешь сразу на тропу, что идет к пашне. А там по меже можно пройти к речке. Церковь будет как раз по правую руку. Марийка поплотнее запахнула шаль, глядя вдаль. Раньше тишина ее успокаивала. Сейчас она ее напрягала. Может, просто весенний ветер по-другому ходит? А может... «Шеф, вечер добрый!» Марийка вздрогнула, повернулась. У забора стоял Евген. Она быстро спрятала тревогу под лучезарную улыбку. «О, Евгений!» — кинулась к калитке открывать работнику Никитича, несмотря на то, что он пришел не к ней. «Евгений!» — взгляд Марийки стал слишком елейным. «Проходите, пожалуйста. Мы как раз чаевничаем». «Да не!» — отмахнулся тот. «Я на секунду!» «Евгений!» — стояла на своем Марийка. «Дарья напекла французских профитролей. Вы обидите ее, если не попробуете!» И в глазах деревенской знахарки блеснул озорной огонек. Никитич обернулся, как-то слишком подозрительно посмотрел на свою супругу, но промолчал. Очень красноречиво промолчал. А Евген замялся. «Ну...» — нахмурился парень. «Если так, то давайте...» Он отворил калитку, протянул руку Никитичу для приветствия. «Я сейчас, сейчас!» — захлопала около уличного стола Марийка. «Одну минутку!» На каменной столешнице тут же материализовался чайник с травами, ваза с помпушками, сахарница, молочник. И если бы Никитич еще раз не посмотрел красноречиво на жену, то она попросту перетащила бы туда всю кухню. Однако, увидев взгляд мужа, она остановилась и скрылась в доме. «Ты просто так или чего хотел?» — выдохнул наконец-то майор. «Хотел», — протянул Евген, кривя губы. «Ты слыхал, что мужики в церковь ходили?» «Ну», — кивнул Никитич и требовательно посмотрел на своего бывшего бойца. Его уход в охранники майор воспринял хоть и с пониманием, но болезненно. Все же Евген был одним из его лучших аналитиков. «Я вот тоже с ними прогулялся», — поморщился Женька. «Давай, не тяни мне рыжего за бубенцы», — фыркнул Никитич. Евген только широко улыбнулся и полез в карман. «Это я там среди камней подобрал». Он выложил на стол зарядный блок. Обыкновенный зарядный блок, на первый взгляд, который вполне мог валяться в заброшенном здании с бытовым мусором. Никитич автоматически потянулся к нему, перевернул, посмотрел на маркировку, контакты. «Хренассе!» — выдохнул ошарашенный майор.